начали снова. Дошла до того места и опять. От ужаса у меня круги пошли перед глазами. Правда, мне показалось в этот раз, что Дмитрий Дмитриевич не сменил тональность. Я же это сделала, и вот... Но не могу же я самому Шостаковичу сказать, что он ошибся. Да может, это и не так, а мне лишь послышалось, и ошиблась именно я? Дмитрий Дмитриевич, простите, я ничего не понимаю. Может, от волнения? Стыд-то какой перед Шостаковичем! В зале музыкантов полно, пришли слушать репетицию. Ничего, Галя, ничего, давайте еще раз. А уже видно, что он заводится. Начали в третий раз. И снова то же самое. Да я что, с ума сошла, что ли? Но я знаю, что пою правильно. Со мной истерика. Я не знаю, что со мною происходит. И вдруг Шостакович выскочил из рояля, подбежал ко мне с нотами в руках. «Галя, простите, простите, Христа ради, это не вы, это я виноват, я виноват. Проглядел, что здесь перемена тональности. Совсем забыл, забыл, совсем. И ведь ноты стоят, а вот от волнения ничего не вижу, ничего, понимаете, не вижу. Вот ведь конфуз какой, простите, простите, Христа ради». А мне-то каково было? Я не смела и подумать, что Шостакович до такой степени волнуется, что три раза подряд, не замечая того, делает одну и ту же ошибку в собственном сочинении. Пианистом Шостакович был великолепным. Но на том концерте перед выходом он не только нервничал, а просто боялся. Боялся, что в какой-то момент при публике откажут руки. За кулисами он буквально метался, не находя себе места. Желая отвлечь его от этих мыслей, я говорила ему какие-то глупости и, наверное, выглядела идиоткой. «Ах, Дмитрий Дмитриевич, как вам фрак идет! Вы такой красивый! Я никогда не видела вас во фраке! Вы похожи в нем на английского лорда!» «Вот спасибо! Спасибо, Галя!» «Я так волнуюсь, так волнуюсь!» И опять бегом из комнаты в комнату. Концерт прошел блестяще. Успех был невероятный. Ни до того, ни после не видала я Шостаковича таким вдруг раскрепощенным и радостно возбужденным. «Ах, Галя, я никогда еще не был так счастлив!» А той же ночью у него случился инфаркт, и он несколько месяцев лежал в больнице. Летом 1967 года он пригласил меня на дачу и проиграл мне новое, только что оконченное сочинение для меня — вокальный цикл на стихи Александра Блока для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано. Одно из самых прекрасных и вдохновенных его сочинений. Я посвящаю это вам, если вы не возражаете. Если вы не возражаете. Он неизменно говорил так всем артистам, кому посвящал свою музыку. Это сочинение такой мучительной красоты и высочайшей поэтичности, занимает совершенно особое место во всем творчестве Шостаковича. Он писал его в больнице после инфаркта. Увидевший так близко смерть и вернувшийся к жизни, будто с высоты небес обозревает он свой жизненный путь, обращается к тем духовным ценностям, ради которых лишь и стоит жить, и говорит о них тем, кто остался на земле. Прими, владычица вселенной, сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба последней страсти кубок пенный от недостойного раба. С Бенджамином Бриттоном я впервые встретилась, приехав в Олдборо на фестиваль летом 1961 года.